Глава 45. Около 10 я ползу вверх по лестнице в свою спальню, к своей кровати. Я еще не протрезвела и никак не отойду от пережитого ужаса. Завтра надо быть аккуратней с алкоголем. Перед сном я проглатываю 2 таблетки снотворного, потому что еще никогда в жизни не испытывала такого желания вырубиться на 9 часов подряд. Ночью просыпаюсь 2 или 3, да и то не полностью, а словно выныриваю из-под воды, не сняв маску для плавания. Все размыто, и я с трудом осознаю, где нахожусь. Отовсюду стуки, глухие удары, издаваемые, возможно, вовсе и не людьми. Но снотворное снова утягивает меня под воду, в потное забытье, вниз к кораллам и рыбам моих смутно размазанных снов. Крохотные яхты и ухмыляющиеся лисицы. Поцелуй с мужчиной на лугу. Вдруг оказывается, что это Малкольм. Мускулистые руки держат кота, похожего на Эльхмуро. Кайл рыдает в безумном зверином кафе Фалмута. Моя мать в Девороне незадолго до смерти. Она на ускоренной перемотке пляшет с Минни на берегу реки. Мне хочется плакать, глядя на них. И тут я просыпаюсь. Рождественское утро. Грустные сны. Мне снились грустные сны. Но они все же лучше, чем призраки. Выспавшись, я чувствую себя лучше. В голове прояснилось. Выбираюсь из постели и отдергиваю занавеску в серое, но сухое рождественское утро. Сегодня я буду профессионалом, судебным психологом. Сегодня я не буду тьяком, не стану пьянствовать, не стану бояться привидений, я их вообще не буду замечать. Буду вести записи и останусь хладнокровной, как Грейс. Как Ноэль связан с Копингерами, эмблемой, зеркалом? Может, Освелл был Копингером, а потом поменял фамилию? Или он дальний родственник? Я размышляю, как подступиться к Ноэлю, если я не могу доверять полиции. С гудящей от вопросов головой я принимаю душ, одеваюсь, спускаюсь на 1-й этаж. В гостиной у разожженного камина Майлз с утра пораньше отделяет всех рождественскими напитками. Лучшая английская шипучка Гисборн Резерв. В гостиной Молли, Малкольм, соседи и пара кузин. Я желаю всем счастливого Рождества, и все желают друг друга счастливого Рождества. Быстро, со смехом, исполняют пару рождественских песенок, словно решили не упоминать, а значит, просто забыть заглянувшую вчера на огонек непонятную. И это, как мне кажется, одна из самых разумных реакций, что я наблюдала за всю мою судебно-психологическую практику. Я начинаю понимать, что призраки — это психологическая реальность, просто я пока не могу объяснить их рационально. Но к крещению непременно докопаюсь до сути, разберусь, что это за феномен. В то же время я начинаю понимать, что справиться с призраками можно, если их принять. Это, наверное, единственный способ. Они являются, а ты пожимаешь плечами, выпиваешь, пережидаешь, пытаешься не покончить с собой и не сбросить никого с утеса. Потом они убираются во свояси, и ты живешь дальше. А разобравшись с потусторонним, я и с посюсторонним разберусь. Разгадаю эту мрачную головоломку, выясню, что на самом деле произошло с Натали Скьюз. А может, эти 2 загадки слились друг с другом, как моя кровь с кровью тьяков. Балду хаус населяют люди с генетически унаследованной способностью видеть призраков. Вот что мы собой представляем. Не Сэм, не Триша, а может и не Грейс. Только мы, тьяки, с нашей наследственной памятью, совсем как мой кот, который боится собачонок, хотя никогда не имел с ними дела. Очнувшись от грез, я обнаруживаю, что дискуссия на тему «Мать прибывает из Пензанса» в разгаре. Судя по всему, за миссис Тьяк отправился Даррен, парень Триши, и они прибудут с минуты на минуту. Молли поднимает руку, и все умолкают. С улицы доносится шум мотора. «Мамуля уже здесь!» — объявляет Молли. «Счастливого, блядь, Рождества!» Все высыпают из дома. Я вижу, как Даррен катит в кресле коляски костлявую старуху с недовольным лицом. Давина Тьяк действительно очень стара. Рот кривится в брюзгливой гримасе, кривой мазок красной помады в честь Рождества и шифоновый шарф на сморщенной шее. Давина окидывает меня недовольным взглядом и говорит: «Совсем не похоже на Натали. Вон какая толстая». Майлз смотрит на меня, пожимает плечами, словно хочет сказать: «Ну, вот такая она у нас». Даррен наклоняется к Давине и громко произносит: «Ну, хорошо, миссис Тьяк, давайте проводим вас в дом, в ваш старый добрый балду, где вас ждет чудесный рождественский ужин». Давина бросает на него сердитый взгляд. «Если это необходимо, отвратительное место. Посмотрите только на этот сброд». Она злобно взирает на меня, потом на Даррена. «Чаевых от меня вы не дождетесь. Вы просто слуги. Это ваша работа, Дональд». Даррен вздыхает. «С Рождеством, Давина». Даррену, кажется, хочется треснуть Давину, однако он подвозит ее к дому. Малкольм и Майлз поднимают кресло с матерью по ступеням, переносят через порог и ввозят ее в балду. Остальные тянутся следом, словно придворные у вечной злобной королевы. Я решаю с этой минуты избегать всего, что станут делать Тьяки. Моя роль — слушать и наблюдать. Дальше я помогаю Молли и Трише подавать рождественские закуски, а потом и весь рождественский ужин. Жареного гуся и гран-резерва риоха. За едой Давина ко всем пристает. «Где жена Майлза? А Натали приедет? Я что, забыла что-то про Натали? Вы кто? Что вы здесь делаете? А куда делся тот жуткий мужчина? Ты нашел ее свидетельство о рождении? Где эта поганая шлюха со своим зеркалом?» Иногда, если она явно обращается ко мне, я невозмутимо, без особого выражения, отвечаю. И, похоже, правильно делаю, потому что так поступают и остальные. Видимо, эта семья выработала разумную тактику, помогающую переносить впавшую в деменцию мать и ее дементную агрессию. Отвечать с усталой вежливостью. По большей части. Время от времени наверху раздается топот или кто-то сбегает вниз по лестнице, хотя все вроде бы в столовой. Никто как будто не обращает на шум внимания, однако вздрагивают. Лишь Давина невозмутима. Она сверлит меня тяжелым взглядом. «Ты даже не такая хорошенькая, как та потаскушка из дома Копингеров. К тому же у тебя явно лишний вес. Как ты вообще сюда попала?» Я тоже сверлю ее взглядом. Значит, она в своем помутнении помнит, что тот дом принадлежал Копингерам. Иногда в дементном сознании всплывают такие вот до странности четкие факты. Поглядываю я и на Майлза. Хочу знать, как он реагирует. По его ничего не выражающему лицу порой пробегает тень, затаенная тревога и печаль. Адский ужин идет своим чередом. Единственный раз, когда мне до зуда хочется вмешаться, побыть Тьяком, я ведь тоже Тьяк, внести свою лепту в этот грустный фарс о счастливой семье, которая собралась на рождественский ужин, это когда с гусем покончено, главное блюдо убрали, и прибывает сказочный плам-пудинг. Его торжественно ставят в центр стола. Давина указывает на Грейс пальцем и вопрошает: «Откуда здесь этот слабоумный ребенок?» А потом: Кто она? Кто эта уродина? Почему она такая противная? И еще. Ей сказать-то нечего. Малколм, не надо пускать в дом детей из простых. Она совсем не как Соломон. Соломон — мой мальчик. Ты должен гордиться им, а не этим жалким существом. Она даже разговаривать не умеет. И снова. Прогони ее. В ней есть что-то отвратительное. Сразу видно, что идиотка. Фу. Грейс спокойно сидит. Сосредоточенная, хладнокровная, несгибаемая. Но я вижу, как глубоко она задета. Губы подрагивают, вот-вот расплачется. А кто бы не расплакался, если к тебе десятилетние так мерзко цепляются. Мой гнев, мое желание защитить Грейс нарастает. Я уже готова взорваться, но тут выясняется, что мне вмешиваться не обязательно. Соломон вдруг кричит на бабушку, вскакивает и, обижав стол, обнимает сестру. Давина Тьяк снова наставляет костлявый палец на Грейс. «Пусть ест в подвале, шлюшья дочь!» Малком поднимается. «Так, закончили. С Рождеством, мама, старая ты сука!» Давина чуть не давится. Малком продолжает. «Мы приятно провели время, и сейчас Даррен отвезет тебя домой. И весь следующий год ты будешь предоставлена самой себе». Сглотнув, Давина протестует. «Но я же еще не ела пудинг, Малколм! Не смеши людей, дурак! И всегда был дураком! Молли, скажи ему, я хочу пудинг!» Малколм, кажется, готов пришибить собственную мать, но тут вмешивается Молли. Она берет ложку, от души зачерпывает рождественского пудинга, обходит стол, силком раскрывает матери рот и сует в него ложку. В буквальном смысле запихивает в нее пудинг. Давина давится, выкашливает ошметки угощения. «Вот», — садит Молли, — «вот тебе твой драгоценный пудинг, усрись, старая овца». «До свидания, мама», — говорит Малколм. «С Рождеством. До встречи в следующем году». Даррен и Сэм поспешно увозят Давину, продолжающую ожесточенно отплевываться. Стол взрывается аплодисментами. Когда минивэн Даррена уносится вниз по дороге, все, кроме меня, я совершенно лишилась дара речи, поднимают бокалы. «Слава Богу! С Рождеством!» Малколм внимательно смотрит на меня. Он понимает, что я потрясена. «Прошу простить, если вас это шокировало». «Нет, просто я хочу сказать, вы поймите, она была такой же и до того, как впала в деменцию». «Сейчас даже помягче стало», — прибавляет Майлз. «Наверное, нейролептики действуют». Молли фыркает от смеха. Все фыркают от смеха. А потом все как-то входит в колею. И я сижу за столом, испытывая одновременно замешательство и облегчение. Начинаю подозревать, что страшные привидения в подметке не годятся страшным матерям. Я позволяю себе лишь капельку спиртного. Я ведь все еще наблюдаю. Грейс возится с Соломоном. Следует учтивый обмен подарками. День перетекает в вялый, обжорный, но приятный вечер. Потом дети отправляются спать, а взрослые затевают игры. Я осознаю, что сумела пережить один из самых жутких в мире рождественских праздников. И пережила я его в кругу моей семьи. Поднявшись, я начинаю. Это был прекрасный праздник. Спасибо вам всем. Особенно запомнился визит моей матери, спрашивает Майлз, и гостиную оглашает веселый хохот. Она, безусловно, своеобразный человек, бормочу я. Пожелав всем доброй ночи, я покидаю гостиную, пересекаю холл, не обращая внимания на настойчивые стуки в запертую дверь подвала, где, конечно, томится Элиза Тьяк, и по скрипучей лестнице поднимаюсь к себе в комнату. В качестве снотворного Я запаслась бокалом с доброй порцией риохи. Забравшись в постель, говорю себе: «Все у меня получится». Стуки и непонятные сущности. Я дознаюсь, что это такое. Мне не нужны таблетки, чтобы уснуть. И я не боюсь. Зло человеческое страшнее покойников. Дави на тьяк хуже непонятный. Откидываюсь на подушке, довольная и самую малость пьяная, уверенная в себе. Я часть семьи тьяков, и я в родовом гнезде. Я практически решила загадку. Последние важные элементы пазла скоро встанут на свое место. Ноэль Освелл. Копингеры. Связь. Приют. Засыпаю я почти мгновенно. Меня будет свет. На часах 3. Настойчивое голубое мерцание наполняет комнату, пробиваясь в щель под дверью. И внезапно гаснет. Что это? Я слышу сбивчивый детский голосок, но не за дверью, а где-то надо мной. «Мама, я здесь». А потом пронзительный вопль отовсюду. Я цепенею от ужаса, потому что кричит моя дочь.